Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. В последнее время изменение климата на Земле стало настолько ощутимым, что весь мир заговорил о глобальном потеплении. На полюсах планеты тают ледяные шапки. Откалываются гигантские фрагменты древних ледников. Спутниковые фотографии показывают. За последние 33 года площадь ледяного покрова только на Северном полюсе уменьшилась на 40%. Более того, с каждым годом процесс таяния льдов ускоряется. Сможет ли рост температуры на планете оказать заметное влияние на нашу жизнь? Ученые Британского национального океанографического центра утверждают, уже сегодня существует реальная угроза кардинального изменения климата на Земле. И скрыта она в глубинах Атлантического океана. Самый мощный в мире поток теплых вод – Гольфстрим. Именно он может стать причиной природной катастрофы на всей планете. По мнению английских океанологов, из-за стремительного таяния арктического льда Гольфстрим рискует полностью исчезнуть. Всестороннее изучение океанических течений подтвердило предположение ученых. В ноябре 2004 года была зарегистрирована временная остановка части главного течения в Атлантике. Через 10 дней все восстановилось. Почему произошел сбой в движении теплых вод? Не знает никто. Но исследования показали, подобное явление не было случайной аномалией. Сейчас уже есть доказательства сильного замедления Гольфстрима. За последние 10 лет теплое атлантическое течение ослабло на треть. Является ли этот процесс временным или постоянным, пока неизвестно. Но прогнозы специалистов неутешительны. Если Гольфстрим остановится, начнется глобальное похолодание. А с учетом сегодняшнего быстрого таяния гренландского и арктического льдов, катастрофа неизбежна. Возможно, в самом ближайшем будущем нас ждет совсем не потепление, а новый ледниковый период. Но когда это произойдет, пока неизвестно. Тайное и неизведанное.